«Анна, значит, умерла», — сказал дедушка. У него остались одни верхние зубы, она только сейчас заметила, как нижняя губа шамкает оголую десну, отчего подбородок выдается вперед, острый и костистый. «Да, тихо заснула. У нее собралась вода в легких из-за сердца, и температура поднялась, вероятно, начиналась пневмония. Они не могли ничего сделать. Болей у нее не было». «Нет. Ага. Вот как. А ты Турюн. Ага. И когда же?» «Сегодня утром, только что». «Нет. Я имею в виду, что ты, что Тур». «А вы об этом? Он встретился с моей матерью, пока служил в армии. Она как-то раз приезжала сюда, ела печеночный паштет». «Именно. Я помню. Прекрасно помню. Но вот что она ждала ребенка». «Ждала. Но им с отцом это, видимо, не помогло. Мне надо идти проверить, как он там». На кухне она прошептала Эрленду: «Он даже не знал о моем существовании. И он тоже. Бред какой». Отец заперся в свинарнике. Она не нашла замочной скважины. «Там засов изнутри», — сказал Эрленд. Он пошел за ней и зажег сигарету. «Бррр, как там было грязно! Меня опять стошнит. А есть тут еще вход? Через чердак я покажу. Но ты пойдешь туда одна, я не хочу портить одежду. С меня хватило поездки на машине. Да-да, я пойду одна». Он не успел выпить много виски, вероятно, не больше необходимого. Он сидел на мешке соломы в загоне у Сири. У него хватило разума, чтобы переодеться в комбинезон и сапоги. Сири лежала, а поросята спали под своим красным обогревателем. Нетерпеливые поросята в других загонах завыли и заволновались при виде нее, а свиньи смотрели искоса и помахивали ушами. «Оставьте меня в покое», — сказал он и крепче схватил горлышко бутылки. Та была куплена в радости и предвкушении праздника, теперь же стояла на соломе и опилках и приносила утешение в горе. «Конечно, я просто хотела убедиться, что ты...» «Я ничего с собой не сделаю. Не из таких. Надо заботиться о свиньях». «Я тебе помогу. Мы останемся здесь, Эрленд и я. Я помогу в свинарнике. У нас все получится. Мы переночуем и справимся совсем постепенно». Он кивнул. «Можно я открою дверь в свинарник изнутри, чтобы мне было спокойнее? Обещаю, что мы тебя трогать не будем». Он снова кивнул. «Ты хорошая», — сказал он. Эрленд все еще стоял на дворе, теперь он втаптывал окурок в снег. «Я подумал», — заговорил он, — «надо начать отсюда. На кухне невозможно находиться, пока мы не приведем ее в порядок. Предлагаю взяться за дело прямо сейчас, просто выживание ради. Пойдем, ты рулишь». В магазине в Спунделе они наполнили тележку до краев. Эрленд взял два пластиковых ведра, резиновые перчатки, огромное количество тряпок, хозяйственное мыло, стиральный порошок, моющие средства, губки, туалетную бумагу, бумажные полотенца, хлеб и начинку для бутербродов, рыбные консервы, масло, кофе и шоколад, пиво, лимонад, газеты и рулон черных мешков для мусора. Он заплатил визой и сердился, что не принимают карты Diners Club. Рулон с мешками для мусора он открыл сразу же и сложил туда покупки. «Надо их как следует завязать, чтобы запах из машины не пристал к еде. Не переношу этот запах. Сейчас я соберу все моющие средства в один мешок, тогда можно будет оставить продукты на дворе, пока не наведем на кухне хоть минимальную чистоту. Для начала сосредоточимся на кухне. И на ванной на втором этаже. Наверное, стоит принять по таблетке валиума перед тем, как туда отправиться. В сундуке в коридоре они нашли передники, чистые и выглаженные. Пролежали здесь лет 20. Я еще их помню. Это ее парадные передники. На хуторе обычно надевали парадный передник по воскресеньям и обычные в остальные дни. Хочешь в зеленую клеточку или красный в белый цветочек по краям? Мне, пожалуй, больше нравится зеленый. Тебе не грустно, Эрленд? От того, что она умерла, или от того, что я приехал сюда? От того, что она умерла. Нет, не грустно. Но мы с тобой крупно влипли. И вот от этого мне очень грустно. Я скучаю по Крюмме и стараюсь о нем не думать. Но когда мне грустно, я предпочитаю заниматься делом. Это, наверное, срабатывают мои ухватистые крестьянские гены. Дедушки в гостиной уже не было. Проведаем его. Ему нравится быть одному. И надо переварить новости. Давай уже приступим к уборке, племяшка. Они надели передники. На обоих завязки были сзади на талии и на шее. Надев желтые резиновые перчатки, они оглядели друг друга и посмеялись. Было непонятно, с чего начинать. Эрленд расправил мешок для мусора и кинул туда губку для мытья посуды и полотенца, щетку, пару прихваток неопределенного от грязи и старости цвета и несколько грязных передников, висевших на крючке у двери. Он налил в одно из ведер воду, насыпал порошок, снял занавески и замочил. Турин стал разбирать холодильник. В переднике и перчатках было легче работать. Она чувствовала себя защищенной, но все равно ее подташнивало. В холодильнике стояла засохшая старая еда, блюдце с какими-то остатками, которые было невозможно идентифицировать, за исключением каши. Та так основательно пристала к тарелке, что пришлось отскребать ее ножом. Она набрала воду в раковину и постепенно окунала туда блюдце. «Выброси все из этого холодильника», — сказал Эрленд. «Решительно все. Лучше еще раз съездим в магазин. И вытащи вилку из розетки, пусть разморозится». «Запечатанный пакет молока можно, наверное, оставить?» «Нет, раз он стоял в этом холодильнике». «К тому же у нас похмелье. С трудом могу представить себе более неподходящий для такой работы день». «Да уж, день бьет все рекорды. Хорошо, я хоть немного проблевался». И это были последние звуки, которые она слышала. Ее сын – гомосексуалист, блюющий красным вином и коньяком. Он захохотал. Это был полный абсурд. Всего лишь несколько дней назад она... Турин стояла на кафедре в пригороде Осло и читала доклад об иерархии в стаях животных семейства псовых. «За это мы, черт возьми, должны попасть в рай», — сказал Эрленд. «Красные ковровые дорожки и бесплатный бар». «Я безумно рада, что ты отправился со мной, дядюшка». «Ну-ну, я же фактически блудный сын. Может, Тур забьет ради меня какую-нибудь молодую и нежную свинку?» Маленький бойлер на кухне вскоре опустел. Они поставили на плиту две кастрюли с водой. «Это вам непривычная уборка, когда еле видна разница между до и после. Их работа была похожа на рекламный ролик, где тряпка оставляет белые полосы на черном». «Есть еще бойлер в ванной», — сказал Эрленд. — Пойду схожу туда. Глядишь, мы обойдемся и без успокаивающего. — Твой отец уже лег, как ты думаешь? — Очень может быть. Старики ложатся, когда им надоедает сидеть. Маргида позвонил, когда она возила шваброй по потолку над плитой. Над ней не было вытяжки, жир сходил черно-оранжевыми колбасками. Она подошла к телефону, не снимая перчаток. Дырочки внизу трубки были темно-коричневые, почти полностью забитые грязью. Эрлен занимался шкафами и заполнил мешок для мусора пустыми банками из-под сметаны, бутылками и прочей упаковкой, а также большим количеством сыпучих продуктов и полупустыми пакетами муки. Маргида звонила с больницы. Он уточнил, туда ли попал. «Да, это Турин, я ведь представилась». «Вот как она, значит, там. Тогда ему надо поговорить с Туром, решить, как все организовать». «Он сейчас в свинарнике, ему нехорошо. Попросить его перезвонить?» Срочности не было. Конечно, до Рождества организовать похороны невозможно. В лучшем случае в четверг, на третий день после Рождества. И платить ничего не надо, пусть она так и передаст Туру, потому что Тур боится тратить деньги. А теперь еще и перестали платить пособие на похороны. Но он об этом наверняка не знает. Все расходы оплатит Маргидо. А некролог он поместит в газете уже завтра. У него там есть знакомые. Как она думает, чего хотят Тур и Эрленд? В каком смысле? Что они хотят, чтобы было в некрологе? Стихотворение, может быть. Я уверена, они предоставят вам решать. А как насчет прощания в больничной часовне сегодня вечером? Тур захочет? Я попрошу его вам перезвонить. Она стояла, прижав к уху резиновую перчатку, и думала о его словах, что, мол, ей не понравится в этой семье. На прощание она сказала: «Мы тут с Эрлендом прибираемся». «Эрленд тоже там?» «Здесь все так запущено», — ответила она. «Кто-то же должен?» Он прервал ее, спросив, надолго ли они останутся. «Откуда мне знать?» — сказала она. «Все совершенно... Она же только что умерла. Может, и вы приедете?» Он не собирался, не сегодня. Но, конечно, они должны собраться все вместе в ближайшие дни и продумать церемонию. «Вы не хотели приезжать. Ваша мать умерла, а брат... И когда ваши родственники в отчаянии, то надо...» «Ей следует успокоиться, она ведь ничего не знает. А у него нет времени на долгий разговор». «И у меня тоже», — сказала она и повесила трубку. Эрленд стоял на коленях перед холодильником и смеялся. «Телефон загажен», — сказала она. «Надо его отключить и оттереть». Ужас не в том, что ее больше нет, а в том, что она его к этому совсем не подготовила. Не говорила, что чувствует себя старой и несчастной. Хутор был не его... И непонятно теперь, что из этого всего выйдет. Послать всех свиней на бойню сразу после Рождества. Продать. А что ему делать? Где жить? И Турин решила переночевать. Теперь она сама захотела. А его это совсем не радует. Что она обо всем этом думает? А Эрленд... Что ему здесь надо? Он больше не хотел пить. Надо поговорить с Маргидом. Не переодев комбинезона и не сняв сапог, он пошел в дом звонить. Он стоял в дверях кухни и не верил собственным глазам. Они затеяли уборку в материных парадных передниках. Два больших мешка, набитые мусором, стояли посреди кухни. Он заметил пакеты с мукой и банки из-под сметаны сверху. Занавески они сняли, из окон лился свет. «Что это вы надумали? Не надо выбрасывать ничего из маминого». «Надо», — отозвался Эрленд. «Здесь все ужасно запущено, сплошной хлам». «Мы же поддерживали тот порядок. И я тоже, когда мама попала в больницу». «Значит, тебе пора носить очки», — сказал Эрленд. «Как же так? Не успела она умереть. «Но мы собираемся здесь пожить», — ответила Турин. «Поэтому надо...» «Вам нечего здесь делать!» Он пошел в контору. Турин за ним. Он тяжело опустился в кресло, она встала перед ним, держа в руках капающую тряпку. Маргида звонил. Она передала, о чем он говорил, что он покроет все расходы и что спрашивал, хотят ли они устроить прощание вечером в часовне. «Нет. Мы же все ее сегодня видели. Я позвоню ему и скажу». «Твой отец ее не видел». «Ему и не надо». «Может, ты его хотя бы спросишь, чтобы он мог сам решить?» — предложила она. «Нет, он не сможет. Он не перенесет этого». Он понял, что она проглотила его оправдание, поверила. Она продолжила. «Знаешь, здесь будет красиво. Мы не выбрасываем хорошие вещи, только старый мусор. Купим все новое, и Эрленд говорит, тут полно чистых полотенец и прихваток в шкафу. Мы поживем здесь и поможем тебе». «Не обязательно же менять все. Из-за навески. Они всегда здесь висели. Она же только что...» «Занавески мы замочили. Повесим их потом обратно. Погладим и повесим. Все будет как раньше, только чище. Еще мы купили поесть». «Вот как? Значит, занавески не...» «Нет, мы их обязательно повесим обратно, чистыми и красивыми». Он уловил в ее голосе покровительственные нотки. Она разговаривает с ним, будто с ребенком, а сама, взрослая, повторяет и успокаивает. «А почему тебя так волнуют именно занавески?» «Нет, я только...» Как ей объяснить, что они всегда сидели перед этими занавесками, он и мать? Говорили о погоде, приподнимали занавеску, чтобы взглянуть на термометр или на двор, на выпавший снег или на дождь, на вечерние тени, проплывавшие мимо дерева на дворе, и пили кофе, и перекусывали чем-нибудь сладеньким. А теперь окно какое-то голое, квадратное. Они здесь всегда висели. «Мы часто там сидели, мы с матерью», — сказал он. «За столом у окна?» «Да». «Болтали, и вам было хорошо?» Ему вдруг стало неприятно снисходительность в ее тоне. Захотелось вытрясти ее из этой роли, снова оказаться старшим. Горе касалось только его. «Говорили обо всем на свете. Мать часто рассказывала про войну», — ответил он. «Ну да, так, наверное, со всеми, кто ее пережил. Я могу это понять». Он снова ее полюбил. Она ведь могла сказать, что все старики никогда не забудут про войну, но не сказала. «Она много знала, следила за событиями. Гитлер хотел построить здесь огромный город на 50 000 домов и самую большую в мире военно-морскую базу», — продолжил он. «Здесь? Врешь?» «Не вру, нет. Они еще посадили деревья, немцы. Берлинские тополя, которые привезли с собой. Чтобы не тосковать по дому, рассадили их повсюду. Но это не помогло». «Они умерли?» «Нет. Выросли и стали огромными. Когда немцы уходили, стояла жаркая весна». «И об этом вы с ней говорили», — сказала она. «Да, мать говорила. Она всегда говорила, что смогло вырасти, остается надолго. Ее очень занимали эти деревья». Он замолчал, уставившись в половик. Тот был грязным. Первоначальные цвета уже не разобрать. Турин могла бы что-нибудь произнести в ответ, что у него путаются мысли, и он выпил слишком много виски, и теперь сидит тут как дурак и несет что-то про занавески, и военно-морскую базу, и немецкие деревья. Но она только кивнула несколько раз, будто понимая его, и вернулась на кухню. Оставила дверь открытой. По радио началась музыкальная передача, передавали иностранные рождественские песни. Он посмотрел на письменный стол, порылся немного в бумагах, наткнулся на пачку этикеток от кормов. Скоро сдавать годовой отчет. Хуже работы просто не бывает, и ему придется все делать одному. Мать обычно слушала его жалобы, отвлекала его от бумаг, когда он совсем отчаивался, приносила кофе и иногда свежую выпечку. Они купили еду, Эрленд и Турин, а морозилки забиты. Много ягод, пролежавших там несколько лет, но, наверное, есть еще мясо и рыба. Мысли блуждали. Виски не помогло, только вызвало боль и раздражение в желудке. К счастью, он выпил немного. Не надо было ей рассказывать о немцах и тополях. Это принадлежало только им с матерью. «Я пошел разбираться наверху», — услышал он голос Эрленда. «Держи кулачки. I'm going in». «Нет!» — Тур вскочил с кресла и выбежал в коридор. «Нет!» — повторил он. Эрленд держал в руках ведро, из которого валил пар, запечатанную упаковку с тряпкой и бутылку моющего средства. «Только не надо, нельзя!» — сказал Тур. «Что нельзя?» — спросил Эрленд. «Только не ее комнату». «Не буду я трогать ее комнату. Я иду мыть ванную. Я припоминаю, что ванна была когда-то голубая, и теперь хочу выяснить, так ли это». «У нас горе в доме, а вы только...» «Послушай, тебе больше не надо беспокоиться о порядке в доме. Сосредоточься на главном. Твои свиньи понятия не имеют, что мать умерла. Для них сегодня совершенно обычный день». «Эрленд что? Хочет намекнуть, что он не занимается своей скотиной? У них все прекрасно». «Я не об этом», — сказал Эрленд. «Я понимаю, что тебе чудовищно тяжело. Мы просто хотим тебе помочь. А ты заметил, как выглядит пол после твоих сапог? Расхаживаешь тут в рабочем комбинезоне. Матери бы это не понравилось. Она, так же, как и я, не любила запах хлева в доме». Эти слова успокоили Тура. В них содержалась доля истины. Матери такое действительно пришлось бы не по нраву. Эрленд был прав. «Кстати, на кухне кончились дрова. Может, ты принесешь немного?» Эрленд зашагал вверх по лестнице. Черные брюки и черный джемпер и два зеленых банта на вороте и на заднице. Он не думал, что снова увидит брата в этом доме, и вот он топает по лестнице и несет пластиковое ведро с пенящейся горячей водой наверх, передник и серьга в ухе. Взрослый мужчина. Он взял цинковую бадью с кухни.